Макс Хорнунг был небольшого росточка, печального вида человечек, с лысой, как бильярдный шар, головой и с лицом, скроенным на скорую руку шутником-ротозеем. У него была огромная голова, крохотные ушки и на рыхлом, как пудинг, лице, словно в попыхах, приклеенный ротик-изюминка. Макс Хорнунг был на 6 дюймов короче и на 15 фунтов легче стандартного роста и веса, установленных для сотрудников цюрихской криминал-полицай, и к тому же безнадежно близоруким. Но описание его внешности не шло ни в какое сравнение с его характером. Более спесивого человека трудно было представить себе. В полиции к инспектору Хорнунгу все как один относились одинаково. Его ненавидели. «Почему же ты до сих пор не вышвырнул его из полиции?» — возмутилась как-то жена старшего инспектора, и тот еле сдержался, чтобы ее не ударить. Причина, по которой Макс Хорнунг все еще оставался на должности инспектора цюрихской криминальной полиции, была в том, что его личный вклад в национальный доход Швейцарии во много раз превышал прибыли всех шоколадных и часовых фабрик страны вместе взятых. Макс Хорнунг был бухгалтером от Бога, математическим гением, одаренным поистине энциклопедическими знаниями в области финансов, обладавшим поразительным нюхом во всяком крючкотворстве и казуистике и наделенным терпением, которое заставило бы библейского Иова просто лопнуть от зависти. Макс был сотрудником Бетрак Абтайлунг, отдела, призванного расследовать финансовые махинации, различного рода нарушения на рынке ценных бумаг и в деловых операциях банков, и контролировать приток и отток иностранной валюты в банках Швейцарии. Именно Макс Хорнунг положил предел контрабандным поступлениям нелегальных денег в Швейцарию. Именно он раскопал и сделал достоянием гласности искусно проворачиваемые незаконные финансовые операции на суммы в миллиарды долларов. Именно он засадил за решетку несколько известных и уважаемых в мире бизнеса воротил. Как бы хитро ни прятались финансовые концы в воду, как бы тщательно ни отмывались где-нибудь на Сейшельских островах деньги, Макс Хорнунг все равно находил способ докопаться до истины. Короче, одно только упоминание его имени наводило ужас на финансовую элиту Швейцарии. Самым священным и дорогим приобретением для швейцарцев, тем, что они ставили превыше всего на свете, было их право на неприкосновенность частной жизни. Когда Макс Хорнунг выходил на оперативный простор, о неприкосновенности этой приходилось только мечтать. За свою должность цепного финансового пса Макс получал мизерное жалование. Ему предлагались взятки в миллионы франков, перечисляемые на специальные счета в банках, сельский домик в картино Дампеццо, яхта, а в некоторых случаях молодые красивые женщины. Но всякий раз взятка отклонялась, и начальство тотчас становилось о ней в известность. Деньги Макса Хорнунга не прельщали. Захотел он стать миллионером, он мог бы это сделать в одночасье, применив к фондовой бирже свои выдающиеся математические способности, но подобная мысль в голову ему не приходила. Макс Хорнунг был одержим только одним устремлением — выводить на чистую воду финансистов, нарушивших кодекс чести и свернувших на тернистый путь обмана. Ах, да, было еще одно тайное заветное желание Макса Хорнунга, неожиданно обернувшееся благодеянием Господним для бизнесменов. По причинам, о которых можно только гадать, Макс Хорнунг желал быть полицейским детективом. Он представлял себя своего рода Шерлоком Холмсом или Мегре, настойчиво и терпеливо распутывающим сложный клубок улик, неумолимо подбирающийся прямо к логову преступника. Когда один из ведущих швейцарских финансистов случайно узнал о тайной честолюбивой мечте Макса Хорнунга стать сыщиком, он немедленно обзвонил нескольких из своих влиятельных друзей, и в течение 48 часов Максу Хорнунгу предложили должность инспектора в криминальной полиции города Цюриха. Макс был на седьмом небе от счастья. Он тотчас с благодарностью принял эту должность, и все до одного бизнесмены, облегченно вздохнув, со спокойным сердцем принялись обделывать свои тайные делишки. Со старшим инспектором Шмидтом даже не посоветовались. Ему просто позвонил один из самых влиятельных политических деятелей Швейцарии, сообщил о принятом решении, и на этом дело закончилось. Или, вернее, началось. Для старшего инспектора это назначение возвестило о начале мук, как гефсиманское предательство Иисуса Христа Иудой возвестило о начале мук нашего Господа. Но если для Иисуса все кончилось Голгофой, то мукам старшего инспектора не видно было и конца. Он честно пытался подавить в себе недовольство тем, что ему навязали инспектора, да еще к тому же неопытного и не прошедшего никакой полицейской школы. Он предположил, что за этой совершенно недопустимой акцией скрывается какая-то чрезвычайная политическая необходимость. Ну что ж, он примет участие в этой темной политической интриге и с честью выйдет из щекотливого положения. Уверенность его, однако, была заметно поколеблена в тот самый момент, когда Макс Хорнунг доложил ему о своем прибытии. Нелепая внешность новоиспеченного детектива уже сама по себе настораживала. Но что буквально ошеломило старшего инспектора Шмидта, во все глаза разглядывавшего это чучело, так это чувство превосходства, так веявшее от всей этой нелепой фигуры. Его поза и вид как бы говорили: «Ребята, теперь можете расслабиться и не волноваться! С вами Макс Хорнунг!» Остатки уверенности инспектора Шмидта в том, что он с честью выйдет из щекотливого положения, не замедлили вскоре полностью развеяться, как утренний туман. Он стал изыскивать различные способы избавиться от неугодного сотрудника. Переводил его, например, из отдела в отдел, поручая ему мелкие пустячные дела. Макс работал в криминал-техабтайлунг, отделе опознания и дактилоскопии, и в фанданг-забтайлунг, отделе розыска похищенного имущества и пропавших без вести людей. Но, подобно неразменному пятаку, он неизменно возвращался к старшему инспектору. Согласно правилам, каждый инспектор раз в 3 месяца в течение 1 недели обязан был исполнять должность оперативного дежурного в ночное время. И как по заказу, всякий раз, когда на дежурство заступал Макс, случалось что-либо из ряда вон выходящее, и пока инспектор Шмидт и другие инспекторы занимались поисками улик, Макс раскрывал преступление. И это раздражало и бесило больше всего. Он ничего не смыслил в полицейском протоколе, не знал азов криминологии, судебной медицины, баллистики и криминальной психологии, того, что буквально отскакивало от других детективов. И тем не менее он одно за другим распутывал преступления, ставившие всех в тупик. Старший инспектор Шмидт пришел к выводу, что Максу Хорнунгу, как отпетому дурню, просто ужасно везло.